«С вас рубль 68», — сообщает девица в халате. «Я столь же стремительно соображаю, я же не в магазине, а при кафе. Но если не проник туда, то, во всяком случае, стою под вывеской. Значит, тут действует правило 20-процентной надбавки. Две пачки по магазинной цене рубль 40, плюс 28 копеек законной наценки — все сходится. Если растет смета нового завода, то и пельмени обязаны возрастать по смете, иначе бы не сходилось». Пока вылавливал в кошельке нужную мелочь, за моей спиной выросла очередь. Только теперь до меня дошло. Я же все-таки проник в кафе, разделся, сел за столик, и мне подали дымящиеся русские пельмени, да еще облитые сметаной и приперченные. Выходит, я всех перехитрил, вроде бы и в кафе побывал, и домой приду с пельменями на радость домашним. Для полного завершения картины оставалось вспомнить, что нынче 30 сентября, последний день месяца. Следовательно, работники кафе гонят план. Какая корысть им стараться разогревать воду, варить пельмени, подавать блюда посетителям, мыть за ними грязные тарелки, если можно ничего этого не делать, а денежки получить те же. А если мы оплачиваем ничего не делание поваров, так нам и надо. Шагаю по Садовому кольцу дальше. Воздух свежий, чистый. Час назад над городом пролился дождик, а мы в дома и улицы. Глядь, а навстречу мне поливальная машина в серебряных усах на всю ширину Садового кольца. Тут и гадать нечего, последний день месяца, жми, нажимай. Над городом солнышко светит. Вот и фонари дневного света зажглись. Это наши славные электрики дружно выполняют план реализации энергии. Что происходит? Со мной, с прохожими, судорожно спешащими навстречу или обгоняющими меня. Брызнул дождичек, все нырнули под зонтики. И никто не замечает окружающих нелепостей. Что происходит с водителем грузовика, выпускающим море разливанное на московские улицы? С девицей в белом халате, торгующей возле кафе пельменями? Никто из нас не станет совершать бессмысленных действий, если они направлены против самого себя, против собственного здравого смысла. А вот сошлись в трудовой коллектив, и оказывается, тут существует некое другое мерило ценностей, другие хорошо и плохо. И давай кувалдой махать, что получится, то и будет хорошо. Идут с конвейера детские ботиночки, которые никто не покупает. Выкатываются из ворот завода комбайны, которыми невозможно убрать урожай. Но люди продолжают мастерить эти ненужные штуки, ибо на них спущен план, от выполнения которого, как известно, зависят премии, прогрессивки и прочие блага действительности. Во всяком случае, их принято считать благами. Каждый из нас исполняет ту работу, за которую ему платят. Именно здесь таится корень перестройки. Ее исток. Нам кажется, мы работаем на пользу, тогда как на самом деле мы трудимся на показатель. Даже в том случае, когда польза есть, показатель оказывается главнее. Неужто вал и в самом деле бессмертен? Сколько лет мы его бичуем, топчем, пригвождаем, а он только в силу входит от наших проклятий. И сколько было обещаний покончить с валом, ведь в самом деле все это было, ничего нового под луной. Город несколько видоизменился. На фасады домов набежали серые тени, острые углы зданий проступили наружу, запахло паленым. Хотел шагнуть и наткнулся на перегородку, обход. За перегородкой три молодца асфальт молотком колотили, только пыль столбом. Помнится, полгода назад, весной, как раз на этом месте. Но это нынче 30 сентября. Читаю в энциклопедии. Григорий Новак. Родился в 1919 году. Тяжелоатлет. Заслуженный мастер спорта. Первый советский чемпион мира. В 1939-1952 годах многократный чемпион СССР и рекордсмен мира. С 1953 года артист цирка. Сам я в штангиста не готовился, однако Новаком восхищался безоговорочно. Он был кумиром нашего поколения.